Глава 15. Лиам в беде. «Когда ты уже, наконец, ответишь мне благосклонностью?» Злится Эрнан. Целует мою ладошку, страстно прижимает к себе. «Отпусти, милый, платье помнется!» Лепечу я, гадая, как мне избавиться от нежеланного поклонника. «Но послать наследника престола в даль светлую опасно, себе дороже!» «Не могу, Эрнан», — провожу пальчиком по расшитому золотому камзолу. «Я замужем за твоим братом». «Плевать, Мелисса», — рычит принц, не слушая. «Нужно запустить процедуру развода. Я могу признать твой брак недействительным». «Вот тут бы мне и согласиться, но нельзя. Если вернуться домой не удастся, после развода я мгновенно скачусь по социальной лестнице и в лучшем случае стану дамой полусвета, а в худшем придется открыть бордель. Меня такая карьера не устраивает, а поэтому за брак с Лиамом Фергисом я держусь руками и ногами. Хотя мой блудливый муж где-то скачет по полям и горам, ловит злых еголов вместе с Изабеллой. Ну-ну. Главное, ЗППП не словить. В этом мире медицина хромает, лабораторная диагностика тем более. Лиама к себе я уж точно не допущу. Пусть целибат примет на месяц. Если никакая хворь не проявится, тогда посмотрим. От мысли о муже теплеет на душе. Как наяву вижу довольное лицо инквизитора. Голубые глаза просто сжирают меня, а губы растягиваются в улыбке. Но внезапно картинка меняется. Мгла затягивается над головой Лиама, а на лице проступает кровь. Дрожу, понимая, что мой муж в опасности. «Эрнан?» — спрашиваю, стараясь унять пожирающий изнутри страх. «Как дела на периметре? Что-то мне неспокойно?» «Мелисса!» — шепчет он жарко. «Какая же ты все-таки глупышка! Если моего храброго братца загрызут еголы, то нам же лучше, любовь моя! Тебе пойдет черный чепец, а я стану твоим опекуном». «Что ты такое говоришь?» — отталкиваю я в гневе принца. «Нельзя никому желать зла, иначе карма настигнет!» «Это что за зверь?» Криво усмехается Эрнан и снова притягивает меня к себе. «Мелисса, ну не упорствуй, я и так с ума схожу, долго не вытерплю». «Я не могу», — всхлипываю притворно. «На этого мужчину слезы действуют отлично. Он сразу теряется, начинает неуклюже утешать и минут через пять сбегает». Но внезапно меня прорывает, и я реву уже по-настоящему. Вижу Лиама в одиночку сражающегося с двумя небольшими драконами. И внезапно понимаю, что бой настоящий, и именно сейчас мой муж может погибнуть. «Я позову Аннабель». Испугавшись моей истерики, поспешно ретируется принц крови. Но я уже не слышу его, мысленно переношусь к мужу. Лиам уже лежит на траве, а рядом дерутся драконы. Ясен пень, делят добычу. «Лиам!» — шепчу, расстегивая сюртук. «Нужно уходить, дорогой! Открой глаза, пожалуйста!» «Мелисса!» — еле слышно шепчет муж. «Ты такая красивая!» Улыбаюсь, размазывая слезы. «Живой и то счастье! Как ты тут оказался? Где Шрингер, твоя охрана?» «Позови его!» — тихо просит Лиам. «Свистни три раза, он примчится. Я отпустил его перед боем». «Дурак ты, Фергис!» Вздыхаю, чтобы не высказать вслух все, что я думаю об этом благородном придурке, своем муже. Засовываю пальцы в рот, как учил меня дед, и пытаюсь свистнуть. Звук получается звонкий, аж еголы оборачиваются. Но эти твари не видят меня. А господин инквизитор плашмя валяется на земле и уж точно никаких звуков издать не может. В зарослях можжевельника, растущего вдоль дороги, внезапно показывается морда Шринка. Я даже слышу его порывистое дыхание. Остается только подтащить муженька поближе, перекинуть через седло и пустить коня в галоп. Или самой доставить инквизитора в расположение имперских войск. Не знаю. Но эта туша, мой муж, весит целую тонну. «Не умирай», — шепчу я, всхлипывая. «Пожалуйста, Лиан, только живи». Тащу его по траве и прислушиваясь к дыханию. Кажется, муж снова впал в забытье. Но хоть дышит, дышит. Шелковое платье мешается под ногами, цепляется за колючки. Плевать, сейчас главное спасти Фергиса, потом разберемся. Может, мне и выгодно остаться вдовой, но сердцу не прикажешь. Я люблю Лиама, люблю. Кошусь на Еголов, а там драка разгорается с новой силой. «Давайте, тупорылые отморозки, забейте друг друга до смерти!» Бубню себе под нос и чуть громче зову коня. «Шрингер, давай сюда!» «А попросить вежливо?» Неожиданно раздается из кустов густой баритон. «Если Лиам погибнет, пущу тебя на колбасу!» Шиплю угрожающе. «Ладно», — подумав, соглашается гордая скотина. «Что я должен делать?» «Подойди поближе, твою мать!» Не выдерживаю я. И когда оскорбленный конь показывается из кустов, осторожно поднимаю мужа. «Присядь, сволочь!» Требовательно велю Шрингеру. «Но какая же противная лошадь! Все нервы вытрепала!» Надменное животное тут же пригибает колени, а я из последних сил перекидываю Лиама через седло. Пристегиваю каким-то попавшимся под руку ремнем и, рыдая, прошу: «Беги к своим, мой хороший, спаси моего мужа!» «Ты любишь его?» — требовательно интересуется Шрингер. «Вот прямо настоящий Шринг, только с копытами и в сбруе!» «Очень!» — киваю, всхлипывая. «Помоги ему, очень тебя прошу!» «Не извольте беспокоиться, герцогиня!» — важно заявляет конь и просит еле слышно. «Еголы могут догнать. Отвлеките их на пару минут, госпожа». Совет здравый. Вот только как это сделать, ума не приложу. «Езжай уже!» — раздраженно бросаю коню. «Времени и так мало». «Не волнуйтесь, Мелисса», — вежливо заявляет Шрингер и от избытка чувств тычется носом в мои ладони. Чувствуя, как шероховатый язык мягкой замши скользит по коже, и, чмокнув коня в меховую переносицу, быстро разворачиваюсь. Подняв какую-то дубину, очень напоминающую биту, иду прямо на обидчиков мужа. «Эй вы, злобные твари!» — ору во весь голос. Еголы поворачивают в мою сторону тупые разъяренные морды. Но вместо меня видят только ветку дерева. Наверное, решили, что это она с ними разговаривает. Один даже морду тянет, принюхиваясь. Ни минуты не раздумывая, тычу в глаз. И когда злобный зверь откатывается в сторону, наношу удар второму. Бью сначала по носу, потом в ухо. Отвратительные чудовища скулят, как щенки. И я уже ликую, празднуя победу. Когда с другой стороны поляны раздается злобный рык взрослого дракона. В темноте вижу только светящиеся яростью огромные глаза. Чувствую рядом опаляющее кожу дыхание и быстренько сбегаю обратно в свою реальность. Распахиваю глаза, вижу склоненную надо мной Аннабель. «Слава Ратуму, ты очнулась, милая!» — гладит меня по руке свекровь и добавляет с сожалением. «Ты потеряла сознание, Мелисса!» «Мне показалось, матушка», — шепчу я, хватая кисть Аннабель. Крепко сжимаю тонкие пальцы. Чувствую, как мне в ладонь упираются многочисленные перстни свекрови. Это хорошо. Значит, я очнулась и не брежу. «Лиам попал в беду. Нужно срочно отправить к нему докторов. Пожалуйста, Аннабель, поверьте мне». «Успокойся, Мелисса», — вздыхает свекровь, хлопая меня по руке. Протягивает хрустальный флакончик с розовой нюхательной солью. «Конечно, сейчас поедем домой. Придется соврать Лартине, что у тебя разболелась голова. Где твоя шаль? Нужно попросить Эрнана принести». Наследный принц Альнаута предупредителен и галантен. Учтиво предлагает мне опереться на его руку. Кажется, по правилам хорошего тона это недопустимо. Оглядываю рукав белоснежного мундира, затем золотой эполет, красующийся на плече принца, и печально качаю головой. Там, где я выросла, не допускается ходить под ручку с посторонним мужчиной. Но мы же родственники, дорогая. Смеется наследник престола собственной шутки. Светлые вьющиеся волосы уложены по-модному назад и даже не шевелятся от обилия лака. Или чем они тут покрывают прически? Черные глаза Эрнана горят вожделением. Его ни с чем другим не спутаешь. Но мне сейчас наплевать. Да и этикет нарушать тут не принято. Если дама сказала нет, джентльмен не настаивает. «Эрнан, а там, на периметре, есть хорошие врачи?» Задрав голову, смотрю на принца. Он старается идти медленно, подстраиваясь под мои шажки. «В них нет необходимости, Мелисса», — вздыхает высочество. «Стороны пленных не берут, раненых не бывает. Кто попал к еголам, считает труп». Охаю, стараясь не выдать себя. Иначе придется объяснять, почему я так заинтересовалась помощью пострадавшим. А мне не хочется посвящать Эрнана в свои планы. Пусть возвращается на бал и танцует. За ним все дочки знатных семей убиваются. Но наследный принц никуда не торопится. Важно провожает нас до кареты. Свекровь, встретив кого-то из знакомых, останавливается сообщить о моей мнимой болезни. А мне ничего не остается, как около кареты ждать ее. Кучер уже сидит наверху и успокаивает вороных лошадей, застоявшихся на месте и жаждущих движения. Но усесться в карету в присутствии Эрнана не могу, недопустимо. Так поступают лишь дамы полусвета. «Вы такая впечатлительная, Мелисса», — шепчет принц, целуя мои пальцы. «Надеюсь, завтра вам станет лучше, и мы вместе покатаемся верхом по парку». «Не знаю, Эрнан», — отвечаю еле слышно. Лихорадочно пытаюсь придумать реальную причину для отказа и добавляю кокетливо. «А если не смогу, у вас всегда найдется компания». «Я буду страдать», — напыщенно заявляет он и, услышав со стороны покашливание, неохотно поворачивается. «Рад приветствовать, ваше высочество!» Кланяется Эрнану какой-то лысый тип в черном фраке и несвежей манишке. «А, Карстен!» Поэтически хлопает его по плечу Эрнан. «Опаздываешь? Бал давно в разгаре?» «Я засиделся в ратуше, а затем пришлось заехать за дочерью». «Ни в какую, не хотела ехать без меня, хотя герцогиня могло и ее крестное». «Привет, малышка!» Машет Эрнан девочке в сиреневом капоре и черном бархатном пальтишке. А я, увидев знакомую, наклоняюсь к ней. «Здравствуй, Тереза!» Улыбаюсь во все 32. «Здравствуйте, мэм!» Радостно тараторит она. «Если бы я знала, что вы будете у крестной, приехала бы еще утром!» «Еще увидимся, моя дорогая!» Киваю ребенку. «Мелисса?» Похватывается принц и тянет меня за руку. «Это наш главный премьер-министр Конрад Карстен. А вот откуда ты знаешь Терезу? Ума не приложу. Вы раньше встречались?» Идеальная бровь Эрнана движется вверх. А я стою как дура, не зная, что ответить. Лиам запретил кому-либо сообщать о моем даре. «Это же моя белая дама!» Радостно восклицает малышка и, повернувшись к отцу, замечает сукаризной. «А ты, папочка, не верил. Думал, мне приснилось». «У меня есть все основания подозревать причастность данной особы к похищению», напыщенно заявляет Карстен. «Она вместе со злоумышленниками приходила к Терезе в хижину». «Все не так, папочка», плачет малышка. «Белая дама добрая». «Помолчи», рявкает на ребенка премьер. Тереза во все глаза смотрит на меня. Маленькие губки шепчут «Простите». А я внимательно смотрю на Карстена. Он серьезно обвиняет меня. После того, как я нашла девочку и спасла ее? Хорошенькое дело. Странная ситуация, леди. Официально бросает Эрнан. Смотрит на меня подозрительно. Чешет подбородок, размышляя о чем-то. А потом резко хватает меня за руку. Вам придется проехать со мной, мисс Ферн. Вы арестованы. Это такая шутка, Эрнан. Охаю растерянно. У меня сильно болит голова, мне бы лечь. Помогите, пожалуйста, сесть в карету. Мне бы сейчас домой, быстро собраться и рвануть к Лиаму. Твое поведение недопустимо, женщина. Цедит мой надувшийся от гордости кавалер. К наследному принцу простолюдина не имеет права обращаться. А ты втерлась сначала в доверие к моему брату, а затем и ко мне. Похоже, тут пахнет заговором. На кого работаешь, стерва? Шипит он, ухватив меня за руку. Все понятно, мысленно ухаю я и замираю от страха. Сейчас отправят меня в кутузку. А там, по закону жанра, добрые и злой полицейские. Лампа в глаза и извечный вопрос. Где и когда вы родились? Сбежать бы. Но ноги не слушаются меня. Стою, как вкопанная с открытым ртом, и все еще не могу поверить в происходящее. Хьюст! Поворачивается принц к своему телохранителю и усмехается нехорошо. Позови стражу. Кажется, я вычислил шпиона. С лица наследного принца тут же спадает маска учтивости. Остается лишь сталь во взгляде и неприкрытая похоть. «Ой, мамочки, вот я попала, и защитить некому!» «Уже здесь!» — весело рапортует охранник его высочества. «Я все слышал, ваша светлость, и постарался!» «Возьми с полки пирожок», — усмехаюсь мысленно. «Там два, твой посередине!» И неожиданно понимаю, что меня никто не спасет. Вон Аннабель заламывает руки, стоит в сторонке и не смеет подойти ближе. Неподалеку от нее топчутся мои верные воздыхатели. Как их там? Забыла. Ратум тебе в печень, Эрнан. Досадливо морщусь я. Со мной-то точно ничего не случится. А вот Лиаму нужна помощь. Грубые руки толкают меня куда-то в сторону. Другие надевают на голову мешок. Чувствую, как холодный металл наручников сдавливает запястье. Нашли преступницу, придурки! Хотя я и сама виновата. Как говорил мой дед, держись ближе к кухне и подальше от начальства. А я пренебрегла этим советом. Утлая раздолбанная карета увозит меня прочь от мирной жизни. Грохочет по узким улицам, еле-еле вписываясь в повороты. Чувствую рядом тяжелое дыхание. Даже через мешок на голове воняет невыносимо. А когда бы от тюремщиков пахло иначе? В этом мире или в другом, эти люди всегда вызывают отвращение. И этот фан от них, как предупреждение, осторожно, смердит. Мысли роятся в башке, ни одной дельной. Растерянность первых минут сменяется отупением. И что теперь делать? Даже Аскольда рядом нет. С кем посоветоваться и что предпринять? А ничего. Необходимо дождаться Лиама и молиться о его здоровье. Нужно попробовать смотаться к нему во сне. Белая дама вызывает инквизитора. Прием, прием. Но заступится ли он за меня? Или сочтет должным не вмешиваться? У него есть Изабелла, а у меня, кроме него, никого. Утробно лязгает тяжелый металл. Наверняка ворота. Старая колымага проезжает еще чуть-чуть и останавливается. Рядом снова вздыхает мой охранник. «Приехали, красотка!» Усмехается он недобро, стаскивает с моей головы мешок. И я впираюсь взглядом в толстую, словно картофелина, харю. Маленькие глазки, узкие, словно щель рот, и нос тоже картошкой. Картофан, блин! «Пойдем, детка!» Гогочет он, норовя меня облапать. Небольшой удар локтем приводит его в чувство. «Глаза выбью. Скажу, что так и было», — бросаю угрожающе. «Меньше храбрись», — фыркает он. Нашлась тут герцогиня. В кое веки предплечье начинает пульсировать и болеть, словно напоминает о моем великом статусе. Истинная драконорожденная инквизитора. Но кто мне поверит? Оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти хоть одно лицо, отягощенное интеллектом. Но бесполезно. На лицах собравшихся мелькает иногда изумление, иногда жалость. Но большинство смотрит на меня враждебно. Да и поздно уже. Во двор на белой лошади въезжает Эрнан. А за ним едет простая, но очень дорогая карета премьер-министра. Эрнан спрыгивает с седла, отдает кому-то поводья. Господин премьер-министр Карстен тут же подбегает к нему, что-то докладывает, размахивая руками. «Сволочь такая! Я спасла твою дочь! А ты так отблагодарил меня!» Слова рвутся наружу, но горло опять сковал спазм. Остается только испепелить взглядом, но все без толку. Не обращая на меня никакого внимания, мужчины проходят к высокой узкой двери, которая тут же распахивается перед ними, а меня охрана толкает в другую сторону. «Давай, пошевеливайся, стерва!» Ноги в бальных туфельках тут же коченеют от холода. Тонкая подошва явно не предназначена для хождения по толстым металлическим плитам. Длинный коридор сменяет другой, а меня бьет паника, самая настоящая. Одна, совсем одна в этой мрачной крепости и в целом мире. Если пропаду тут, никто не хватится. В узком высоком окошке мелькает небо, усеянное звездами. Бросаю на него прощальный взгляд и даже не надеюсь выйти отсюда.